Глава пятая. Лето даже не знала, насколько она была неправа насчет случайных редких встреч с Максом. Только выяснилось это не в первый день и даже не во второй. Среда, середина недели. Девочка готовилась к этому дню особенно тщательно. Нет, дело не в том, что она попыталась как-то обуздать копну волос. Это почти бесполезно. И не в том, что надела сегодня самую красивую белую рубашку с гипюровыми рукавами, чтобы выглядеть более взрослой. Нет, она весь предыдущий вечер отчаянно повторяла физику, ведь ее ждал первый урок с 8-м классом. И от того, как она себя на нем покажет, многое зависит. «Давай, Летка, удачи!» Удивительно, что всего за пару дней они с Тиной так сдружились. «Покажи этим задавакам, как нужно учиться!» И ведь никакой фальши, просто твердая уверенность, что новая подруга справится. Тине было достаточно сказанного. «Я люблю физику и понимаю математику, а на наших уроках мне было бы скучно. Все, что будут объяснять вам, я давно уже знаю». И не было ни просьб доказать это, ни капли сомнения. Только восхищенная: «Господи, я в тебе не ошиблась! Девочка, ты реально умная!» Вообще Тина относилась к ней, как к младшей сестренке. Вот эта девочка Лето уже слышала, только так говорила Ева, обращаясь к своей сестре. А та, видимо, переняла эту манеру общения. Но Рыжовой все нравилось, а сейчас Тина проводила ее до нужного кабинета. Ну, почти. Они стояли за углом, а там за поворотом, всего в нескольких метрах от них, галдел 8В, с которым Лете еще только предстояло познакомиться. Она волновалась, что естественно, но не сомневалась, справится. Просто нужно будет перетерпеть начало урока и массу насмешек. А потом... потом как получится. Или она покажет себя, или насмешек станет еще больше. Поэтому она справится. Тина, которую, как выяснилось, зовут Валентина, но быть Валей эта девчонка категорически отказывалась, убежала, ведь ей еще нужно было добраться до своего класса. А Лето так и осталось стоять за углом и ждать конца перемены. От волнения у нее потели ладошки и мелко подрагивали пальчики. Она ждала и боялась этого урока. Но жажда знаний и тот уровень, который ей был недоступен, ведь никто в ее старой школе не позволил бы посещать занятия со старшими учениками, а Иван Германович не мог с ней заниматься так часто, как того хотелось. Не давали ей просто сбежать в кабинет директора и уговорить переделать расписание на обычное. Но вот голоса в коридоре стали стихать, и Лето поняла, что все входят в класс. А значит, урок сейчас начнется, и прятаться больше не получится. Глубоко вздохнув и расправив плечи, она сделала уверенный шаг в сторону кабинета. Только бы не было этих всеобщих знакомств около доски, пронеслось у нее в голове, когда она вошла в кабинет и в абсолютной тишине направилась к столу учителя. Девочка старалась не смотреть по сторонам. Сейчас это только собьет с настроя. А ей просто необходимо сохранить невозмутимый вид и сесть уже за парту, потому как коленки ее предательски тряслись. «Добрый день!» Вежливость еще никогда не подводила Лету. «Я Рыжова Лето. Мне сказали, вас должны были предупредить». Ох, неужели этот пищащий звук — ее голос? «Рыжова, Рыжова». Молодой учитель задумчиво смотрел на Лету. Его глаза из-за стекол очков внимательно рассматривали девочку, подмечая детали. Он оценил рост, прищурился, глядя на яркие волосы, как будто их можно было не заметить без этого. Оценил тоненькую фигурку малышки и рассеянно скользнул взглядом по помещению. Лето с интересом ждала, пока педагог вспомнит, о чем же его должны были предупредить. Очень колоритный персонаж. Худой, с черными волосами, которые падали ему на лоб, в модных очках и, видно, в дорогом костюме, сейчас тихо отстукивал рваный ритм ногой об пол. Видимо, так ему было легче сосредоточиться. Но вот его взгляд вернулся к Лете, а в глазах мелькнула догадка. «А, Рыжова! Пятиклассница, которая будет посещать наши уроки». «А что, правда, хорошо знаешь физику?» Самое настоящее любопытство разгорелось в его глазах. Кажется, он забыл, что его внимание ждут 20 подростков, которые сейчас явно изнывали от любопытства, но тишину соблюдали полную. «Люблю, понимаю и надеюсь, что моих знаний будет достаточно, чтобы посещать ваши уроки». Лето скромно опустила взгляд. Она совсем не хотела, чтобы учитель догадался, что этот ответ она готовила не один день. Куда мне можно сесть? Сесть? А почему бы и нет? Казалось, что сейчас Никита Сергеевич, а именно так звали педагога, говорил не с ней. А вот к Егору садись. Третья парта слева. И только Лето порадовалась, что ее не оставили у доски, и уже повернулась, чтобы идти на указанное место, как растерянно замерла и обвела взглядом класс. Дело в том, что в этом кабинете были обычные сдвоенные парты, а не индивидуальные, как во всех тех кабинетах, где она успела побывать в гимназии. Но не это удивило Лету. Парты стояли полукругом, а в центре находился небольшой стол, за которым большую часть времени проводит педагог и при необходимости демонстрирует различные приборы. Взяв себя в руки, Лета уже сделала более уверенный шаг в сторону своего места, когда подняла взгляд и увидела, что ее соседом будет тот самый долговязый парень из столовой, который в первый день звал ее за свой столик. Макс сидел и не мог пошевелиться. Он просто не понимал, что происходит. Как обычная среда могла преподнести такой сюрприз? Да еще где? В гимназии. Что она тут делает? Ведь все шло нормально. Четвертый урок в расписании, дурацкая физика, которая чуть лучше химии, но все равно не этот предмет Макс хотел бы изучать всю жизнь. Все как обычно. Ждали в коридоре начала урока и были заняты своими важными делами. Они с Егором обсуждали длину юбок одноклассниц. Подростки давно заметили, что чем старше они становятся, тем юбки одноклассниц короче. Кто-то играл в телефон. Девчонки обсуждали черт их знает что. Может, какие-то журналы, а может, строили планы на выходные. Кто-то смеется, кто-то молчит. Все абсолютно обычно. Вот Никита Сергеевич открывает дверь за пару минут до звонка. И все проходят на свои места. Физика — это единственный предмет, где ученики всегда ведут себя тихо. И только когда начинаются дебаты, класс превращается в нечто среднее между рынком и гладиаторской ареной. Никита Сергеевич чуть ли не единственный педагог, который так построил свои уроки, что даже полные профаны волей-неволей понимают тему. И за это его все уважают. Вот знакомая парта, и рядом, как всегда, сидит Маринка. Та еще сорока, любительница много болтать и всего блестящего. Именно поэтому Макс очень не любит свою соседку по парте. А она это знает и уже не пытается вести с ним беседы ни о чем. Как только все расселись по своим местам, дверь, тихо скрипнув, впустила еще одного человека. Макс резко поднял голову от своего рюкзака, да так и застыл. Огненно-рыжие волосы, легкий шаг и такая крошечная фигурка. Что она тут делает? В полной тишине Максим слышал, как гулко, тяжело бьется его сердце. Он, не отрываясь, смотрел на такую знакомую девчонку и никак не мог понять, зачем она пришла к их учителю. Воронцов всеми силами избегал встречи с Летой. Завидев где-то рыжие всполохи ее волос, он тут же уходил в другую сторону. Не хотелось встречаться и говорить с ней в стенах гимназии. Макс и сам не понимал, почему так ведет себя. Но ему было очень неуютно от понимания, что она теперь тоже учится тут. И вот после стольких удачных маневров она стоит в кабинете и говорит с его учителем. И как бы он ни старался подслушать, преподавательский стол стоял достаточно далеко, чтобы их разговор остался загадкой. Но вот громкая фраза нарушает тишину класса. «Садись с Егором». Макс был уверен, что сейчас любопытство у всех просто зашкаливает. Но только Воронцов от волнения сглотнул вязкую слюну. «Это что, какой-то эксперимент?» Хотя он совсем не о том думает. Нужно подумать о том, что парта его друга стоит всего лишь через проход. То есть сейчас мелкая поднимет глаза и заметит его, а все одноклассники увидят тот самый восторг в ее глазах, тот, который появляется во взгляде девчонки каждый раз, когда она смотрит на Максима. Черт! А еще этот рыжик будет сидеть с ним рядом, всего-то 1 метр прохода между партами. Дважды черт! Макс неотрывно наблюдал за Летой и поймал момент, когда она увидела Егора. Более того, узнала. Но, вопреки его, Макса, ожиданиям, не стала оглядываться на всех, кто сейчас сидит и наблюдает за ней. Наоборот, девчонка с очень прямой спиной прошла на указанное место, сосредоточенно глядя прямо перед собой. Как только она села за парту, еще до того, как Егор успел открыть рот, по классу разнесся голос учителя. «Ребята, минутку внимания!» Конечно же, все 20 человек, точнее теперь 21, посмотрели на Никиту Сергеевича. Как вы уже обратили внимание, произошли некоторые изменения в составе вашего коллектива. И он показывает прямо на Лету. Как? Как такое может быть? Ведь она младше на 3 года. Да, я вижу удивление на ваших лицах. Но это так. Это Рыжова Лета. И она с вашей бандой 8 В будет посещать некоторые уроки. И физику в их числе. Дело в том, что ее тесты на перевод в нашу школу показали высокий уровень знаний в некоторых точных науках. И физика входит в этот список. Так что прошу любить и жаловать. И вот только попробуйте мне девчонку обижать. Я вам охламоном быстро все уши откручу и мозги на место вставлю. Угроз от Никиты эти ребята не слышали еще ни разу. А он тем временем продолжал. И благодаря тому, что сегодня с нами новый человечек, даже не придется искать повод для быстрого теста. Вас ждет экспресс-проверка знаний. Давайте дружно скажем Лете спасибо, что она решила присоединиться к нам. «О да», — подумал Максим. Вот сейчас ее все стали любить особенно сильно. И в дружном «спасибо» эта любовь зазвучала всеми красками. Итак, закрываем учебники и тетради. Готовимся слушать и быстро отвечать на вопросы. Вы помните, если вы молчите больше 3 секунд, ответчика я выбираю сам. Так что быстренько втягиваемся. Ах да, Лето, ты по возможности активно участвуешь. Мне нужно понять уровень твоих знаний по данной теме. Макс покосился на Лету и увидел, как она легко кивнула, при этом мягко улыбаясь. Ему было интересно. Она и правда знает физику настолько, чтобы учиться вместе с ними. Ну что ж, видно, этот учебный год принесет гораздо больше сюрпризов, чем Макс ожидал. И, наверное, теперь нет смысла прятаться от нее в коридорах. Услышав голос учителя, Макс решил сосредоточиться на тесте. Думать о том, как так получилось, что малышка будет учиться с ними, и что это для него значит, он будет позже. А уж о том, как красиво смотрятся ее волосы в свете осеннего солнца, он думать вообще не будет, уж точно не сейчас. И вообще не в гимназии. Может быть, дома. Да, дома можно. Если, конечно, он не забудет. Черт, какая там тема теста. Лето сидела, почти не шевелясь, если не считать того момента, когда она доставала тетрадь для занятий. Мысли. Так много мыслей в голове, но пока для них не время. Потом она расслабится, сядет удобнее и обязательно осмотрит весь класс. Она знала, чувствовала, что Максим где-то рядом, но сейчас не могла позволить себе отвлечься. Да, ей любопытно познакомиться с Егором, увидеть, как отреагировали другие ребята. Но коварный Никита Сергеевич не оставил ей шанса на знакомство. Этот тест и то, как учитель ее представил, просто не оставляла выбора, кроме как показать знания, не ударив грязь лицом. И так сейчас все люто полюбили новенькую, ведь именно для проверки ее знаний и был устроен этот тест. А остальные просто попали под раздачу. Вот учитель подошел к центральному столу, быстро пролистал какую-то тетрадь, и началось. Какие вещества обладают наименьшей теплопроводимостью? Вот так, без объявления темы. Без лишней минутки на то, чтобы ученики собрались с мыслями. Твердое, жидк. И не давая закончить педагогу, Лето, не задумываясь, громко сказала: «Газообразное». По большому счету, это очень легкий вопрос. И девочка не стремилась показать себя умнее других. Просто ее так учили. Не трать время, соображай быстро. Делай выводы моментально. Признавай свои ошибки и иди дальше. Да, уроки Ивана Германовича даром не прошли, и пока по кабинету разносился удивленный шепот ее временных одноклассников, девочка слушала уже следующий вопрос. Какое физическое явление лежит в основе устройства и работы ртутного термометра? Тишина была ответом. «Молчите, голуби мои. Тогда Лето, может, ты знаешь?» Ну вот, что и требовалось доказать. Этот тест прежде всего для нее. Лето позволило себе мимолетную улыбку, и тут же выдала ответ. «Расширение жидкости при нагревании». И снова правильно. «Давай, девочка, покажи этим оболтусам, как надо учиться». «Следующий вопрос специально для тебя». Хитрая улыбка скользнула по губам Никиты Сергеевича. «В каком из перечисленных тел теплопередача происходит главным образом путем теплопроводимости?» Вода, воздух или вакуум? Лета не смогла сдержать смех. Она оценила хитрость педагога и почувствовала недоумение, исходящее от соседа по парте. Только внимательный взгляд учителя не позволил ей предаваться веселью долго. «Вообще-то кирпич!» Несколько ребят рассмеялись, но одобрительный взгляд учителя был ей наградой, а редкие смешки тут же утихли. «Вы запоминайте, детки. Завтра объясню, почему кирпич. И эта девчонка будет скромно молчать. Да, Лето?» Но что ей оставалось делать? Только кивнуть. И тут же услышать следующий вопрос. «Какую энергию называют внутренней энергией тела?» Но прежде чем Лето успела ответить, совсем рядом с ней заговорили сразу два человека. «Движущегося тела!» — буквально выкрикнул Егор. «Взаимодействие частиц!» — раздалось с другой стороны. Никита Сергеевич же был недоволен этими ответами, которые были верными, но не совсем полными. «Лето, а ты что скажешь?» Но Лето в этот момент повернула голову направо и встретилась взглядом с тем, кто пытался отвечать вместе с Егором. Когда она увидела темные волосы, почти черные глаза и улыбку в уголках губ, физика осталась уже за пределами внимания девочки. Поэтому и ответ ее прозвучал медленно и каким-то глухим голосом. «Движение и взаимодействие частиц, из которых состоит тело». Лето говорила, а сама не могла оторвать взгляд от Максима. Горло неожиданно пересохло, а сердце забилось сильнее в попытке выскочить из груди. «Он тут, совсем рядом. Протяни руку, и можно дотронуться до его ладони, крепко сжатой в кулак». Лето жадно смотрела на героя своих мечтаний, на своего рыцаря, и не могла поверить, что теперь будет так близко к нему, так часто и близко. Да, конечно, три урока в неделю — это не так много, как она хотела. Но гораздо, гораздо больше, чем было у нее за все годы их знакомства. Ее взгляд в очередной раз нашел его глаза, и в них она увидела какое-то напряжение. И только благодаря этому вспомнила, что урок продолжается. Вокруг одноклассники, и Максим явно против ее присутствия. Лето видела, насколько ему неуютно. Поэтому, приложив титанические усилия, она отвернулась от такого близкого, но вместе с тем такого далекого друга, и постаралась сосредоточиться на уроке. Тест уже подходит к концу, и Никита Сергеевич разбирал, кто и как справился, и на что нужно обратить внимание. Ее неожиданно похвалили, и тут же, почти без перехода, преподаватель объявил новую тему. Больше Лето не позволяло себе отвлекаться. Она участвовала в уроке, записывала, спрашивала, отвечала, и очень старалась не думать о Максиме. В конце занятия ее попросили задержаться, а когда все вышли и она подошла к учителю, у них состоялся странный разговор. «Лето, ты меня сегодня приятно удивила. Если честно, я думал, это очередная блажь обеспеченных родителей. Но нет, ты и правда понимаешь, о чем идет речь». Он даже для убедительности покивал. «Скажи, кто с тобой занимался? Это ведь не простой репетитор был. Чувствуется рука настоящего профессионала». Лете было безумно приятно, и особенно, что хвалили не только ее, но и Ивана Германовича. Она не хотела скрывать имя своего друга и учителя. «Я не знаю, какой он профессионал. Мы не обсуждали его предыдущую работу. Но знаю, что он в прошлом профессор». «Надо же, как интересно. А как его зовут?» «Иван Германович Силин». Лето с гордостью назвала это имя. «Да быть не может. Как вы смогли уговорить его заниматься с ребенком?» Такое искреннее неверие даже обидело Летку. «Он же терпеть не может всех, кому еще нет хотя бы 25 лет». «Неправда. Иван Германович совсем не такой. Он добрый и очень любит детей. По крайней мере, тех, кто занимается в библиотеке». Лето готова была защищать своего учителя до хрипоты. Единственный, кто бесчисленное множество раз объяснял ей тему за темой, до тех пор, пока она не понимала саму структуру. И неважно, физика ли это или математика, а как он помогал ей с историей. Нет, Иван Германович ей друг, и она точно знает, как он относится к детям, с любовью и терпением. «Любит? Детей? Лето, ты уверена, что именно Силин тебя учил?» Большие глаза Никиты Сергеевича, лучше, чем что-либо еще, говорили о его удивлении. «Или он друг вашей семьи?» «Нет, он библиотекарь в моей школе. Ну, в той, где я училась. Он увидел, что я пытаюсь читать учебники по геометрии, и начал задавать мне вопросы. А потом объяснил то, что было непонятно. Однажды попробовал рассказать про физику, а мне неожиданно понравилось. Так мы и стали постоянно заниматься. Мы были друзьями». «Ну надо же, Германович библиотекарь. Старый черт, видимо, очень заскучал без любимой работы». Удивление никак не сходило с лица Никиты Сергеевича. «Лето, ты не подумай, я тебе верю. Очень знакомая школа. Я у него когда-то тоже учился, только будучи аспирантом в институте. И Германович всегда был очень требовательный, вредный и натаскивал так, что отвечали мы на вопросы, даже будучи в невменяемом состоянии. Вот как ты сегодня, когда отвлеклась и вроде даже не слышала меня. Да-да, я все заметил. Но ты же сидела и отвечала. Тихо, почти не слышно. Но я наблюдал». Услышав такие новости, девочка покраснела. Было очень неприятно узнать, что она так себя выдала. И как теперь смотреть на учителя? «Да ладно ты, не переживай. На Макса многие девчонки так засматриваются. Он очень популярный. Хотя сам на это внимание не обращает». «Ну вот, еще лучше. Она только что оказалась в глазах учителя одной из многих влюбленных дурочек. Так не пойдет». «Да нет, все не так. Мы просто знакомы. Но я не ожидала, что он учится именно в этом классе». «Знакомы, говоришь?» «Угу. Ну хорошо, беги, а то на уроки опоздаешь». И Лето пошла. Что ей еще оставалось делать? Не доказывать же, что все не так, как кажется. Особенно после слов, которые раздались за спиной. И Германович ей друг, и Макса Воронцова она знает. Очень интересная малышка. Очень. Но Лето только ускорило шаг. Хватит, поговорили. Остаток дня проходил для нее как в тумане. Девочка ходила на уроки, но скорее присутствовала там, чем училась. Она что-то ела в столовой, но не могла вспомнить, что именно. Все ее мысли были о Максиме. Лето точно видела, что он не хотел, чтобы она с ним общалась. И дело не только в сегодняшнем уроке. Она замечала, как Макс избегал ее в коридорах. Видела, что старается уйти из столовой быстрее, чем она туда придет. И вот сегодня это напряжение в глазах мальчишки. Лето не могла понять, с чем это связано. Но ей совсем не хотелось, чтобы Максим продолжал играть в прятки. И она решила, что не будет навязывать ему свое общение. Если он этого хочет, она очень постарается игнорировать его в школе. В конце концов, просто видеть его и знать, что он рядом, это уже намного больше, чем девочка смела мечтать. А еще Лету не покидала уверенность, что если ей нужна будет помощь или будет плохо, Максим не оставит ее одну, обязательно поможет.